Артёма Каменистого. Стикс. Василий Евстратов. Шатун. Пролог. В небольшой сибирский городок Абаза по прошествии 5 лет службы из армии домой вернулся Алексей Мишин, младший унтер-офицер отдельной гренадерской роты 16-го сибирского стрелкового полка. «Я ненадолго дома, дед». Через неделю, сидя в доме у деда с большой кружкой чая, рассказывал ему о своих планах на ближайшее будущее. «Меня друг зовет в охрану на прииске. Он раньше меня демобилизовался и туда устроился. Говорит, что платят прилично. Там банды что-то в последнее время расшалились. Люди требуются. Я хоть и не егерь, но ты меня к тайге хорошо приучил. Да и на службе пришлось по лесам, джунглям побегать. Месяц отдохну и поеду». Помолчали, смакуя чай. У деда чай особый, из трав, что в тайге сам собирает, и получается он вкуснее любых магазинных. «К родителям хоть заедешь, или так и будете до конца жизни нос воротить друг от друга?» Я вздохнул свободнее. Дед ничего не сказал насчет отъезда. А о родителях – больная тема для деда. Как бабушка умерла, так он постоянно пытается нас сблизить. Дело в том, что с родителями у меня прохладные отношения. Нет, мы не ругались, ничего такого не было. Просто они для меня как дальние родственники. Есть, да и ладно. Мать меня рано родила, когда училась в Абакане в институте на первом курсе. Отец, правда, как узнал о беременности, сразу мать под венец повел. Так что родился я в законном браке. Но как только от груди отлучили, так сразу деду с бабушкой на воспитание и отдали. Им, мол, учиться нужно. После учебы они в Абакане устроились, а меня от деда с бабушкой так и не забрали. Сначала у них что-то там не получалось, а позже уже я не захотел к ним переезжать. Да они и не настаивали особо. После первой же устроенной мной истерики сразу отступились и больше никогда к себе не зазывали. После 8 класса школы я пошел в училище, где на газоэлектросварщика отучился, потом на фабрику сварщиком работать устроился. На 18-летие дед квартиру однокомнатную подарил, к самостоятельности приучал или, скорее всего, надоел я им своими выходками. Так и жил до 19 лет, пока из-за очередной драки чуть в тюрьму не угодил. Недолго самостоятельности радовался. Дед там как-то договорился, чтобы меня в армию забрали, где из меня всю дурь и выпили в дальнейшем, а мозги на место вбили. Вот как соображать научился, так жизни армейской учить и стали. «Дед, ты же знаешь, что не нужен я им. Да они мне в армию ни одного письма не написали. А тут «Здравствуйте, я приехал. Вы рады?» Вот они обрадуются». «Брат с сестрой же писали. Вот с ними и повидаешься». «Разве что брат с сестрой». «Есть у меня брат с сестрой. Младше меня на 5-8 лет. Виделись мы с ними нечасто. Иногда по телефону созванивались, а как в армию пошел, так письма мне писали. Особенно сестра старалась. Она единственная, к кому я хорошо отношусь в их семье. А вот с братом, как и с родителями, отношения не особо сложились. Ксанка, та по многу писала, и брата, наверное, именно она пару строк заставляла написать». По губам скользнула улыбка, как о сестре вспомнил. Я тоже к ним собираюсь. Вот управлюсь тут и через неделю поеду. Давно зовут уже погостить. Может, вместе и поедем? Нет, дед, я там столько не выдержу. Ты езжай, а я попозже подтянусь, ближе к концу отпуска. Больше дед настаивать не стал. Рад и тому, что я хоть на пару дней там появлюсь.